Глава 13. Западня для желающих. Закончив разворот, сенгры вновь устремились к нам, стая огромных стальных птиц. Остроносые тени с нарастающим гулом неслись над равниной, словно посланники смерти, явившиеся по нашей бренной душе. Все ближе и ближе. Сердце зачастило. «Спокойно, спокойно, парень. Чужой рядом. Чужой что-нибудь придумает. Как вчера на площади. Он создал магический цилиндр и выручил нас всех. В запасе у него наверняка еще немало подобных приемов. Я не мог не верить в его способности после всего того, что с нами уже случилось. А может, враги еще нас и не заметили, а? Может, кто-то из ментатов только ощутил наше присутствие, но еще не вычислил нас точно, и у чужого есть время подготовиться? Отчаянно хотелось в это верить». Но они нас заметили. Я это понял, когда увидел, что штурмовики пошли на медленное ровное снижение. Бигман в который раз выругался, не сводя с машин злых прищуренных глаз. Снова помрачневший отшельник медленно покачал головой, как бы говоря, что ничего хорошего ждать не приходится. «Чужой! Самое время что-нибудь придумать!» Нервничая, я покосился на Нкота, не понимая его молчания и бездействия. «Еще немного, и они пересекут ментальный барьер!» Лешук вдруг возник прямо передо мной, тяжко нависнув более чем двухметровой громадой, заслонив несущиеся по небу штурмовики. Горящие неистовой зеленью зрачки звездочки впились в мои глаза, обрушив на плечи давящий, сковавший по рукам и ногам невидимый панцирь. «О, небо, опять! Когда же это кончится?» — мысленно завопил я, не в силах справиться с онемевшей гортанью. Серая кисть со змеиной гибкостью потянулась к голове, холодной мягкой тенью скользнула мимо виска и погрузилась в затылок. Боли не было. Ощущение было похоже на то, когда он вынимал спящего попутчика из мочки уха, но теперь показалось, что он забрался прямо в мозг. Упругое ледяное прикосновение, длившееся не более секунды, и его рука уже оказалась перед моим лицом, завершив бескровную операцию и сжимая в коротких когтях блестящий крошечный диск. «Вот что навело шерифа Никс!» — клацнул клыками кот. «Пси-маяк!» Я уставился на диск, чувствуя, как подступает дурнота. «Не может быть! Я не мог так всех подвести! Силы неба откуда? Как эта штука оказалась во мне?» Оцепенение, наведенное Лешуком, уже покинуло тело, но я не в силах был шевельнуться от собственного ступора. Тугой хлопок, и Бигман оказался рядом. Темные глаза злобно прищурены, тонкие губы раздвинул звериный оскал. Но сказать он ничего не успел, хотя я и догадывался, что мог от него услышать. Элементарное обвинение в предательстве. На его месте я, возможно, сделал бы тот же вывод. «Позже», — резко бросил Нкот. «Молчи, отшельник, действуй». Несомненно, инструкции были переданы кукольнику мысленно, так как он, не мешкая, сотворил над нами непроницаемое черное облако, одного тона с равниной, скрыв нас, если и не от ментальной силы шерифа, то, по крайней мере, от его глаз и глаз его людей. Еще раньше чужой вытянул перед собой руку, и на его ладонь прыгнул слабо светящийся шар хранителя, проглотив диск пси-маяка. В следующий миг он исчез, и примерно в 200 метрах сзади по ходу нашего движения возникли 5 бегущих фигур, точная копия нашего отряда. Тоже работа отшельника. Они удалялись от нас по нашим следам, и пси-маяк, несомненно, двигался вместе с фантомами, несомый невидимым отсюда хранителем. Если отвлекающий маневр Лешука сработает, то координатор устремится за беглецами, как крыса на запас сыра. Координатор Шелты клюнул. Единственным ориентиром в землях порождения ему, видимо, служил только пси-маяк, и ему ничего не оставалось, как последовать за ним. Сенгры с ревом прошли над укутавшим нас темным облаком и понеслись к мишеням. Настигнув бегущих фантомов, все 6 машин одновременно открыли убийственный огонь, и земля под ногами вздрогнула от неистовой силы удара. Во все стороны на десятки метров взметнулся черный прах равнины, заклубился кипящим огненным смерчем, расстался вширь, зализывая пораженное место широкими языками пламени. Фигуры лжедвойников в раз разметало по земле и заволокло огнем. Кукольнику пришлось приложить все свое мастерство, чтобы картина нашей смерти получилась правдоподобной. Шериф не пожалел средств, чтобы покончить с нами наверняка. Не успей, кукольник, спрятать нас, Анкот отослать пси-маяк в другое место. Сейчас так же горели бы мы сами. Впрочем, тут же подумал я, не будь пси-маяка, Анкот придумал бы еще какой-нибудь трюк. Этот зубастый парень умел предотвратить любую неожиданность, даже если для выполнения дела оставались считанные секунды, в чем я только что и убедился. Несколько отчаянно томительных минут после убийственного залпа штурмовики медленно кружили над созданным ими пеклом, выжидая, а когда огонь стих, обнажив законченную, развороченную глубокими воронками и разрывами поверхность земли, пять машин устремились вниз и приземлились среди пепла и дыма. Шестой Сенгер, очевидно, с самим шерифом остался кружить в воздухе. Из бронированных утроб с оружием в руках высыпали упакованные в тяжелые боевые скафандры люди. Быстро окружили чадящие останки погибших, замерли, готовые к мгновенным ответным действиям на любую угрозу. Ясно было, что для этой операции шериф прихватил профи высшей пробы. Одно было непонятно, почему еще в заброшенном городе он не предпринял подобную атаку. Какие-то закулисные игры, как и у Нкота, или просто не рассчитал своих сил, решил поиграться по предложенным чужим правилам. Сильным ведь тоже свойственно ошибаться. Или человеческий материал для него дешевле стоимости сенгров, использованных уже как последнее средство. Впрочем, какой теперь смысл ломать над этим голову? Шериф не торопился. Шестой сенгр продолжал кружить в воздухе над чадящей землей. Координатор предусмотрел все, чтобы забрать голубой банкос без помех. Тщательно спланированная и четко осуществленная операция. Он не боялся, что банкос может сгореть в таком аду. Он знал, что этого не случится. Голубой банкос можно уничтожить разве что катаклизмом мирового масштаба. Гораздо больше он опасался чужого и постарался не оставить ему никаких шансов. Только после того, как под ногами боевиков успокоились последние вихревые возмущения, шестой Сенгер тоже пошел на посадку. Забрать голубой банкос шериф был настроен лично, не доверяя столь ответственную операцию никому другому. «Нкот, они же сейчас поймут, что это фантомы», — забеспокоился я. «И уловка с пси-маяком провалится». «Не успеют», — уверенно заявил чужой. — Не успеют? — хмуро переспросил Бигман. — Что же им помешает? — Смотри, — коротко ответил Нкот, и столько властной силы было в его голосе, что слова сомнения застряли в горле не только у Бигмана. Штурмовик шерифа действительно не успел сесть. Вместо этого, повинуясь, по всей видимости, своему невероятному звериному чутью, он рванул на всей доступной машине скорости вверх, а вслед за ним стартовали и остальные БМД, пустые, оставив десант на произвол судьбы. Сенгры представляли для координатора большую ценность, чем люди. Именно чутье координатора и спасло. Вся бескрайняя черная равнина вдруг содрогнулась в единой титанической конвульсии, земля под ногами тяжко ворохнулась, едва не сбив нас с ног, и огромный участок почвы на месте бойни, устроенный шерифом, вспучился чудовищным горбом и раскололся надвое, обнажив желтую пасть пропасти. Края ее накренились, резко осели в сторону разлома, образовав почти отвесный склон по поверхности. Катилась мощная непрерывная пульсация, словно в глубине земной толщи забилось невероятно огромное сердце. Подло брошенные своим предводителем профи заскользили вниз, тщетно пытаясь удержаться на месте. Крики из скафандров слышны не были, хотя каким-то необъяснимым образом я ощущал беспредельный ужас людей, срывавшихся в пропасть один за другим, несмотря на отчаянные попытки зацепиться за что-нибудь, удержаться на месте. Пульсация стаскивала и швыряла их вниз, в желтую бездну гигантского рта, и они бесследно пропадали из виду. Один из боевиков, в самом начале оказавшийся дальше других от кошмарного разлома, сумел таки отчаянными прыжками выбраться с вибрирующего склона, но и это его не спасло. Желтые дымящиеся языки, тут же вырвавшиеся из утробы подземного монстра вслед беглецу, обволокли и утянули его вниз. Все закончилось быстрее, чем об этом можно рассказать. Затем псевдопропасть сомкнулась. Равнина снова надела черный саван, бесследно скрыв желтизну в своей утробе и вывесив на шестах страха полотнище пугающей тишины, на котором размытым, стирающимся мазком затихал вой перегруженных двигателей. БМД шерифа удирали на предельной скорости. Пронзив границу ментального барьера порождения, стая стальных птиц быстро растаяла в небе за мутной пеленой. «Светлые силы неба!» — потрясенно прошептал я, глядя на уже неподвижную равнину. «Откуда ты знал, чужой, что здесь водится такая тварь?» «На всех мирах земли, захваченные порождением, практически одинаково, Никс. А теперь в путь. Больше нас никто не побеспокоит, кроме самого врага и, может быть, его стражей, с одним из которых вы только что познакомились». «Галт, меня задери, следы!» — вдруг хрипло выкрикнул Бигман. «Смотрите на наши следы!» Новость была тревожной и весьма неприятной. Похоже, страж порождения, затаившийся в земной толще, решил взяться и за нас. Цепочка отпечатков, оставленных в сырой почве нашими ногами, медленно наливалась желтым цветом на всем видимом протяжении пути, след за следом, целенаправленно приближаясь к нашей группе. Нкот покачал головой с таким видом, точно случилось именно то, что он ожидал. «Что ж, и твоему спящему попутчику теперь найдется дело, Никс. Сделаем так». Жестом заправского фокусника он выпростал серую руку из-под плаща и широкой дугой взмахнул перед собой. Множество темных бусинок веером сорвались с его пальцев, и тотчас в отдалении по равнине прокатилась негромкая стаккато нескольких десятков мини-взрывов. Земля пыхнула черными фонтанчиками, точно выдохнули погребенные заживо великаны. Ответная реакция была немедленной. Еще не осел пепел, как по поверхности почвы покатилось множество невысоких волн, стягиваясь к месту каждого взрыва, а желтизна наших следов поблекла и растаяла. Страж гиблых земель нашел, как ему показалось, более заманчивую цель. «У меня был только один попутчик», — недоуменно подумал я, — «да и сработал он куда с большей силой, чем должен был». «Я его размножил и слегка изменил структуру», — снисходительно осклабился Нкот. «Теперь стражу некоторое время будет не до нас. У него появилось множество других врагов, правда, как он вскоре убедится, невидимых и неосязаемых. Но мы будем уже далеко, а теперь вперед!» Я обошелся без дурацких вопросов, просто выбросил мысли о попутчике из головы. Наверное, наконец начал привыкать, что чужой может многое из того, что не по силам обычному человеку, и что разумно объяснить, на первый взгляд, невозможно. Нкот сразу задал прежний быстрый темп движения. Его высокая прямая фигура стремительно потекла прочь. Поплавок, плывущий по спокойной глади у озера, подталкиваемый скрытым внутренним течением. Забавное сравнение. Я поспешил пристроиться ему в спину, нарушив уже сложившийся порядок следования, но на то у меня имелись причины. «Нкот, ты можешь объяснить, как псимаяк оказался у меня в черепе?» — нерешительно спросил я в голубую спину. Спросил вслух, чтобы и остальные слышали наш разговор, особенно Бигман. Не хотелось быть без вины, виноватым в глазах спутников. «Думаю, это подарок от Доса Пламя». Нкот ответил, как обычно, не замедляя движения. «Пока ты был без сознания, он мог вживить тебе эту штуку. Иначе я давно уже выудил бы информацию о ней, как бы тщательно ни была произведена маскировка ложными слоями памяти. Но ты действительно не знал о псимаяке. Успокойся, твоей вины здесь нет. Если бы транс не поторопился бы залечивать твои раны, я обнаружил бы маяк раньше». «Спасибо, Нкот. Ты сказал именно то, что требовалось». Вспомнился распухший затылок, терроризировавший меня ночь и утро после визита к Досу Пламя, пока его не залечил целитель. Хитро сработано. Значит, соглашение с Досом об убийстве чужого было лишь отвлекающим маневром. Дос Пламя не поверил ни единому моему слову, да и не собирался, как я сейчас понимал, мне верить. Он прицепил ко мне хвост, чтобы знать о моем местонахождении в любой момент времени, и вручил для правдоподобности соглашение Кродер, чтобы поверил я. Только воспользовался плодами его хитрости уже и шериф, тоже парень не промах. Бигман после комментария Нкота по поводу пси-маяка не произнес ни слова. Я невесело хмыкнул. Мысли зла. Как время, обстоятельства и своевременное вмешательство чужого меняют человека. Если бы пси-маяк был обнаружен еще прошлым утром, прыгун постарался бы пристрелить меня без лишних слов. А сейчас никакой реакции. Зря я так переживал. Тут я решил, что сыт самокопанием по горло. Может быть, это, может быть, то, к Галту. И постарался переключиться на более нейтральные темы, не затрагивающие меня лично. Мы двигались в полном молчании около часа, прежде чем вид равнины начал изменяться. Черный цвет земли сначала разбавили обширные багровые пятна, вкрапления, размытые полосы, чем дальше, тем больше, а затем все видимое впереди пространство покраснело, как свежевыпущенная кровь. Местность пошла на подъем, тут и там возникали округлые холмы с приплюснутыми, словно после удара гигантским молотком, вершинами. Почва, как и раньше, оставалась голой, без единого намека на растительность, но сырость усилилась и с отвратительным чавканием отзывалась на шаги. Меня не оставляло мерзкое ощущение, что я ступаю прямо по густеющей человеческой крови, и я молил небо, чтобы это поганое местечко закончилось побыстрее, пока не стошнило на собственные ботинки. К тому же и запах стоял соответствующий. Запах сырой, только-только начавшей разлагаться плоти. Спустя несколько километров подобные мути, разбросанные там и сям холмы, подросли примерно вдвое, а верхушки их подозрительно пожелтели, напоминая потухший яичный желток и цветом и вонью. Я недовольно поморщился. Под ногами по-прежнему хлюпало, но идти было довольно легко. Почва, хоть и пропитанная влагой, тем не менее держала вес. Грязь почти не приставала к ботинкам. Как и все на этой проклятой территории, это случилось неожиданно, когда бесконечный ритм быстрого шага по ровной поверхности начал навевать смертельную скуку и вводить в отупение. Из желтой макушки очередного вонючего холма слева по курсу, шипя и извиваясь, вырвался гибкий язык серого тумана и стрелой бросился нам наперерез. Кроваво-красная почва таяла на его пути, словно разъедаемая сильнейшей кислотой. Туманный змей попытался накинуться на Нкота, но в то же мгновение сверкнул клинок, и туман сник и исчез. Растворился, оставив после себя лишь глубокую канаву. Не задерживаясь, чужой молча заскользил дальше, как бы не придав значения неожиданно возникшему и уже покойному противнику. После чудовищного стража это новое порождение гиблых земель, или, как я его окрестил, не мудрствуя лукаво, туманник, не вызывал особого удивления. Здесь, как я уже понял, самое место для подобной нежити, но внимание я решил удвоить. Если каждый холм на самом деле является гнездом подобной твари, то Нкоту придется повозиться, отражая атаки, ведь холмов этих было разбросано вокруг великое множество. Неизвестно, что случится, если туманник кого-нибудь коснется, и проверять не хотелось, особенно на себе, поэтому смотреть лучше в оба. Подтверждая мои подозрения, следующий туманник выскочил всего через несколько минут после первого, из особенно большого и вонючего холма и ринулся прямо в середину отряда. «Быстрее!» — рявкнул чужой и прямо размазался от скорости, почти мгновенно перемещаясь сразу на несколько шагов вперед, как только он один и умел. Мы успели, я и Шелтяне, а целитель, топавший замыкающим, немного опоздал. Непрерывно шипящее, извивающееся тело туманника перерезало ему путь, и транс лихо перепрыгнул его сверху, сделав сальто и ловко приземлившись на безопасном отдалении от причудливого создания территории. Но когда он, вращаясь вниз головой, перелетал через поток, его левая рука коснулась края тумана. И, приземлившись, он недоуменно уставился на свою кисть, буквально таявшую на глазах. Несомненно, решение чужого было единственно верным. Нкот метнулся к целителю, сверкнул клинком, и отсеченная кисть упала и бесследно растаяла на земле, растворилась сероватой дымкой. Следующий выпад клинка достался туманному хищнику, отправив его в небытие, как и прежнего. Несмотря на страшную рану, целитель мгновенно остановил кровь, заживил обрубок руки и принялся выращивать на месте прежней кисти новую прямо у нас на глазах. Мне стало немного дурно. Отшельник тоже слегка побледнел, лишь Бигман сохранил самообладание, разглядывая увечья транса с привычным недобрым прищуром. «Силы зла!» — думаю, нам пришла в голову одна и та же мысль мне и Шелтянам. Если бы эта тварь коснулась кого-нибудь из нас, людей, то мы бы так просто не отделались. Впрочем, целитель смог бы помочь и нам, но... В гробу я видал такую помощь. Руку, как трансу, человеку вернуть не удастся. Вперед, транс. Ровно промурлыкал кот, как будто ничего и не произошло. Закончишь восстановление в пути. Целитель что-то неразборчиво пробормотал и кивнул. «Я могу чем-то помочь?» — неуверенно спросил я, чувствуя себя почему-то глупо. Возможности транса намного превышали мои собственные, но коротышка немало сделал для меня лично. «Ага», — буркнул толстяк, хмуро глядя на меня из-под лобья. «Будь добр, прострели себе что-нибудь. Ногу, например. Мне твоей боли вполне хватит для восстановления». Меня передернуло. «Извини, мне это не подходит». «Пожиратель ран», — презрительно фыркнул Бигман, не удержавшись от комментария. «Вперед!» — кот властно оборвал разговор, и мы двинулись дальше. Еще через пару километров красная почва наконец перестала прилипать к ногам, поверхность равнины подсохла и покрылась сетью мелких трещин, став еще более безжизненной, чем раньше. Холмы или гнезда туманников снизились и уменьшились до невзрачных болотных кочек, затем пропали совсем. Я внимательно смотрел под ноги, не забывая время от времени бросать взгляды по сторонам. Новых конечностей я отращивать не умел, так что от греха подальше. Следующее препятствие заставило нас всех остановиться. На этот раз путь преградила высоченная стена клубящихся испарений, выскочив перед отрядом, как чертик из коробочки. На самом деле ниоткуда она не выскакивала, просто какое-то искажение перспективы во владениях врага заставило именно так воспринять ее появление. Ядовито-зеленая, высотой метров 15, она тянулась вправо и влево, насколько хватало глаз, непрерывно колыхаясь, меняя форму, но тем не менее устойчиво удерживаясь в определенных границах. И еще она воняла. От нее разило мертвечиной так, что первым же позывом желудок едва не вывернулся наизнанку, а дыхание сперло. Я зажал пальцами нос, стараясь дышать реже. «Похоже, здесь сдохли галты со всей округи», — с трудом выдавил Бигман язвительную реплику. «Нам что, придется лезть прямо в эту гадость?» «Нет, делать этого ни в коем случае нельзя», — качнул капюшоном Лешук. «Ты разложишься раньше, чем сделаешь пару шагов. Это препятствие только выглядит как туман. На самом деле это самая настоящая эссенция смерти. Последний пояс охраны хищника». — Ну и прекрасно! — отнюдь нерадостно пробормотал прыгун. — Тогда как же мы этот пояс преодолеем? — Очень просто. На этот раз мы воспользуемся твоими способностями. Бигман фыркнул с явной иронией, пожав широкими костистыми плечами. — Не зная местности, я могу сделать прыжок только вслепую. И с одинаковым успехом или приземлиться благополучно, или вляпаться в какую-нибудь дрянь вроде этой. Он ткнул в туман пальцем, делая шаг назад, а за ним и все остальные. Вонь становилась все хуже, а кожу царапало легкое жжение. «Прыгать вслепую не придется», — заверил Нкот. «Я укажу тебе путь, а ты перенесешь всех на ту сторону». «Всех?» — Бигман нахмурился. «Это невозможно, чужой. При всем желании мне по силам прихватить с собой только одного...» «А, ты имеешь в виду несколько рейсов?» «Да нет, всех и сразу, кроме меня». Но с моей помощью. Инкот нас удивил. Всех и сразу. Я-то всерьез полагал, что за время общения с этим невероятным чужим уже привык к любым сюрпризам, но к очередному его трюку оказался абсолютно не готов. Полы голубого пушистого плаща Лешука отделились друг от друга и взметнулись вверх. Точно он взмахнул руками, намереваясь его, наконец, скинуть. И тут я неожиданно осознал одну простую вещь. То, что я все время принимал за плащ, на самом деле являлось крыльями. Все тело Нкота, длинное, худое, со странно по человеческим меркам скроенным костяком, оказалось покрыто коротким серым мехом. Широкий кожаный пояс охватывал низкую талию. С одной стороны на нем, как приклеенный без видимых креплений, висел обнаженный клинок, с другой — серый шар хранителя. Но больше всего меня поразили его ноги. Силы неба! Длиной всего с полметра, уродливо кривые, но кряжесто мощные, бугрящиеся странными связками мускулов, которых не обнаружилось у человека. Они заканчивались пятью невероятно длинными, с парой сочленений пальцами, увенчанными мощными плоскими когтями. «О, небо!» Я и раньше не мог понять, как он передвигается. Каким образом умудряется скользить, не делая никаких движений, какие полагалось делать при обычной ходьбе? Ведь низ его плаща ничуть не колыхался в такт шагам, а теперь я и вовсе не мог этого понять. С острозубой ухмылкой, глядя на наши вытянувшиеся от удивления физиономии, Нкот величаво расправил громадные крылья, накрыв нас целиком гигантской шевелящейся тенью. Тряхнул ими пару раз для разминки. Мощный порыв воздуха на мгновение разогнал вонь тумана. В этот момент я разглядел на запястье чужого голубую ленту Банкаса. Так это все-таки правда. Если это тебе так интересно, Никс, смилостивился Нкот над моим любопытством. Я действительно не хожу, а скольжу по силовым линиям гравитационного поля планеты. Так намного удобнее. Но наиболее сильные линии, которые мне позволяют передвигаться именно так, пролегают у самой поверхности Земли, поэтому я не могу также путешествовать высоко в воздухе. Вот мне и приходится иногда все же пользоваться крыльями, как сейчас. «Летучая мышь!» — пробормотал Бигман, не сводя с Лешука расширившихся глаз. «Огромная летучая мышь!» «А теперь за дело!» Нкот резко оттолкнулся от земли короткими кривыми лапами. Огромные крылья мощно и слаженно заработали. Воздушные завихрения ударили мне в лицо и всколыхнули зеленый туман позади чужого, и Нкот начал стремительно подниматься вверх. Несколько секунд и Лешук, преодолев высоту стены, широко раскинул крылья и перешел в горизонтальный полет, скрывшись из поля зрения за гребнем вонючих испарений. Оставалось только стоять и ждать, что он предпримет дальше. «Кто бы мог подумать!» — проворчал Бигман, качая полями сора и опуская ладонь на плечо отшельника. «Большая летучая мышь! Мы путешествуем с большой летучей мышью, точнее, крысой! Я же их терпеть не могу!» Отшельник кивнул и успокаивающе похлопал прыгуна по спине. Я промолчал, воздержавшись от каких-либо комментариев. Мне стало ясно, каким образом Нкот сумел произвести разведку территории порождения за одну ночь. Он просто слетал туда и обратно. Транс использовал отпущенное время по-своему, занявшись проверкой работоспособности заново отращенной, ничем не отличавшейся от прежней кисти. Отращенной? Сжимал и разжимал короткие пальцы, вертел кистью в разные стороны. Впрочем, вынужденное безделье длилось недолго. Через минуту мы без предупреждения вошли в слияние. Звенящий мир звуков и красок уже привычно ворвался в сознание, и наше восприятие объединилось. Мы увидели мир глазами Нкота. Ядовитая полоса сверху оказалась неожиданно широкой, метров 100, не меньше, и тянулась до горизонта в обе стороны, не по прямой, а загибаясь широкой дугой, как бы очерчивая некий неохватный взглядом круг. Это гигантский бублик, в центр которого рвался наш небольшой отряд. Благополучно пролетев над смертельно опасным препятствием, кот спикировал вниз и приземлился. По плоскости равнины, оказавшейся по ту сторону уже фиолетовой, а не красной, беспорядочно, без всякой прослеживаемой системы, бродили странные желто-зеленые бездымные факелы метровой высоты. Время от времени они сталкивались, вспыхивая и вырастая на мгновение вдвое, затем расходились снова. На появление Нкота они не обратили внимания, как и он на них. Его мысль скользнула в общее сознание. «Давай, Бигман, действуй. Подойдите ближе и возьмитесь все за меня», — немедленно скомандовал прыгун. Две руки тут же легли ему на плечи моя и отшельника, а низкорослый целитель вцепился шелтянину в пояс. «Хорошо», — сказал Бигман и глубоко вдохнул. «Тугой хлопок лопающегося воздушного шара». Тело пронзило боль, прошла раскаленной иглой по всему позвоночнику, вместо крови в жилы плеснул жидкий огонь. Роговица глаз треснула, словно стекло от удара камня, разлетаясь в мелкую пыль, и я выпал на поверхность равнины рядом с Нкотом одновременно с обрывом слияния. Полуослепший, хрипящий от нехватки воздуха в груди, перехваченный тугими жгутами адской боли. Сердце тяжко ухнуло куда-то вниз, отказываясь биться. Голова шла кругом. Налившиеся свинцовой тяжестью ноги подкашивались, не желая служить. Было настолько плохо, что мелькнула мысль, что мне пришел конец. Хотелось как можно скорее потерять сознание и больше ничего не чувствовать. Но земля продолжала беспощадно вертеться перед глазами, а проклятый свет не желал меркнуть. Неожиданно боль и дурнота отступили. В тело стремительно ворвалась волна живительной энергии, наполняя мышцы бодростью, осознание, необыкновенной ясностью мысли. Я почувствовал прикосновение к предплечью и поднял голову. Отшельник, сочувственно улыбаясь, молча подхватил меня под руку и помог подняться с колен. Целитель, подбадривая, хлопнул по спине. Опять он мне помог, этот загадочный транс, этот непостижимый вампир, использующий чужую боль для исцеления как себя, так и объекта боли. Никогда не мог понять, что представляет собой телепортация, что испытывает прыгун, совершая подобную манипуляцию в пространстве со своим телом. Но теперь мне стало ясно, что на повторный прыжок я больше никогда не соглашусь. Лучше уж сразу умереть. «Приди в себя, Иноп, у нас мало времени». — Силы зла, Бигман, неужели тебе всегда так больно? — Нет, конечно, — прыгун усмехнулся с едва заметным оттенком превосходства. — Больно только новичкам, таким как ты. Отшельник уже прыгал со мной раньше, а нашему целителю все нипочем. Я тряхнул головой, прогоняя из сознания остатки пережитой муки, покосился на своих спутников. Отшельник действительно выглядел довольно бодро после телепортации, а целитель, зло его забери. Этому толстяку действительно все было нипочем. Вспомнить хотя бы его возвращение в мир живых или отсеченную и тут же выращенную кисть. А вот сам Бигман дышал тяжело. Лицо его блестело от пота, стекавшего тонкими струйками из-под шляпы, от корней волос к узкому подбородку, и без того темные глаза потемнели еще больше. Переброска троих далась ему явно не так просто, как рассчитывал Нкот. «Итак мы снова вместе, вся наша бравая компания», — насмешливый голос Нкота вернул меня к действительности. «И что дальше?» — пробурчал прыгун, вытирая лицо рукавом затертого плаща. «Долго нам еще топать?» «Нет, мы оказались ближе, чем я думал». Бигман замер, опустил руку, в узком прищуре темных глаз мелькнула тень тревоги. Отшельник невольно шагнул к чужому ближе, ожидая разъяснений. Я же напряженно огляделся вокруг. Бродячие сгустки пламени приближались к нам со всей равнины, словно стервятники, почуявшие поживу, и первый десяток уже взял нас в медленно сжимающееся кольцо. «Ты хочешь сказать, что мы пришли? А что будем делать с этими гостями?» «Не обращайте на них внимания», — безмятежно сказал Нкот. «Эти призраки никому не причинят вреда, они бесплотны. Главное то, что мы в нескольких минутах ходьбы от вектора атаки. Глаз порождения совсем рядом. Как я уже говорил раньше Никсу, невозможно спланировать сражение с врагом заранее, но теперь мы здесь, рядом с ним, и я уже оценил обстановку. План сражения готов». Бигман усмехнулся, выпрямился, враз забывая про вызванную прыжком усталость, словно свалил с плеч невидимую гору. «Прекрасно, Нкот, мы с братом тоже готовы». Отшельник в подтверждение его слов кивнул, неотрывно глядя на Нкота тревожным взглядом, но тот смотрел на целителя пристально, пытливо. «Транс, что ты решил? Готов ли ты закончить наше маленькое дельце и получить прощение за грехи наших предков?» Привычное добродушие, изменившее трансу еще после схватки в заброшенном городе, после этих слов окончательно исчезло с круглого лица. Несколько тягучих секунд двое чужих, столь разные по облику и по способностям, неотрывно, напряженно смотрели в глаза друг другу, скрещивая взгляды, словно клинки. Высоченный, под 2 с лишним метра грозный крылатый лешук, сразить которого оказалось не под силу даже шерифу, повелителю Шелты со всеми его подручными, в числе которых были и шептуны Дориксы, способные разорвать сознание простого смертного в клочья. И пухлощекий, не выше моего пояса, коротышка Транс, безобидный только на первый взгляд, умеющий говорить на равных со старухой смертью. В бездонных глазах Нкота пылали звезды, озаряя льющимся из них зеленым сиянием все пространство под капюшоном, неузнаваемо искажая хищные черты его облика. Отсветы этого сияния падали на лицо целителя, и в круглых глазах Транса с узкими вертикальными зрачками разгоралось ответное желтое пламя. Вся его маленькая пухлая фигурка вдруг налилась странной небывалой мощью, и ответ его, прозвучавший в полной тишине, был непривычно короток. — Да. — Тогда меняйся, Транс, пора. Уже целителя охватила стремительная и кошмарная метаморфоза. Пухлое низкорослое тело пошло в рост, кости протяжно захрустели, удлиняясь и причудливо преображая структуру скелета. Плоть поплыла, как тающий воск свечи от жара пламени. Кожа потемнела. Грудная клетка раздалась вширь и поднялась вверх. Ноги искривились, руки удлинились, пальцы выпустили черные загнутые когти, отсвечивающие глянцем. И одновременно с изменением строения тела поплыло и лицо. Желтые глаза транса вытянулись к вискам, лоб отодвинулся назад, челюсти резко выступили вперед, уши полностью втянулись в гладкий сплющенный череп. Тело транса продолжало бурно расти, пока не догнало ростом меня, и только после этого преобразования были закончены. Одежда, в кавычках, которая была лишь частью самого чужого и необходимостью, в которой теперь отпала, полностью исчезла, сменившись черной лоснящейся кожей. Вместо прежнего смешливого толстяка-коротышки перед нами предстала хищная, свирепая обликом зверюка с мощным, перевитым жгутами мускулов телом и плоской, вытянутой на длинной шее головой, казалось, состоящей из одной огромной пасти. В строении тел между ним и лешуком проглядывало отдаленное сходство, но в отличие от лешука, нижние лапы транса явно лучше были приспособлены для передвижения по земле, а пасть усеивали белоснежные, а не оранжевые, как у нкота, клыки. «Приветствую тебя в родной шкуре, транс!» — промурлыкал, прошипел Нкот. «Меньше слов, лешук!» — из горла целителя вырвался низкий приглушенный рык. «Приступим к тому, ради чего сюда пришли!» Они стояли друг против друга, и желтый огонь звериных глаз транса соперничал с изумрудным сиянием зрачков Нкота. Голубой и черный, и крылатый, и бескрылый. «Так вы...» — Бигман поперхнулся и умолк, не закончив. «Да уж, силы зла, не каждый день увидишь такое. Не каждый день!» Я зябко передернул плечами. Тем не менее, в отличие от сюрприза Нкота с крыльями, к этому превращению я оказался почти готов. Еще на толкучке целитель продемонстрировал мне свою суть, но тогда изменения затронули только одну кисть и челюсть, и то на несколько секунд, а сейчас он предстал во всей красе своего истинного облика. Теперь, после перевоплощения целителя, некоторые вещи, наконец, встали на свои места. Недоговоренности, странные совпадения, необъяснимая, казалось бы, информированность транса о лешуке, загадочные слова и усмешки. Они действительно знали друг друга, и, судя по всему, это знакомство началось очень, очень давно, может быть, как раз те 5000 лет назад, когда произошло первое нападение твари на материнскую планету лешука. Оставалось только гадать, какую роль в этой древней загадочной истории играл транс. Словно почуяв мои мысли, черное подобие Нкота повернуло ко мне плоскую голову и насмешливо осклабило бритвенно-острые клыки, которыми при желании можно было одним махом перекусить человеческую шею. Его ухмылка напоминала ухмылку Нкота, и все же была другой, еще более опасной, более хищной. В этом существе от добродушного образа толстяка не осталось и следа. На меня пристально оценивающе смотрел хищник, словно прикидывая, не вцепиться ли мне в глотку, с наслаждением ощущая давно забытый вкус крови на белоснежных клыках. — Кто же ты на самом деле, пожиратель ран? — хрипло вырвалось у Бигмана. Ответом ему был низкий вибрирующий рык, от которого закладывало уши. — Расслабься, я транс, как и прежде. Это мой истинный облик. — Я не об этом, Гал, тебя задери немедленно, — вспылил Бигман. — Я... — Тебе же сказали, расслабься, — с иронией оборвал его Нкот. — У нас есть более важные дела, чем выяснять, кто есть кто. Двое чужих переглянулись, замерли, вероятно, мысленно совещаясь о чем-то, затем, придя к какому-то решению, снова повернулись к нам одновременно. В глазах их ярко плескался желтый и зеленый огонь, а ощеренные пасти ухмылялись, наслаждаясь нашим замешательством. «Вот наш план, люди».